Глава 58. Джейми проклинает медлительность своего ушатанного воксхола Корса. «Надо было взять патрульную машину!» — бормочет он про себя, петляя по улицам в сторону больницы. К его облегчению Роммели уже ждет его у главного входа и забирается на пассажирское сиденье. Не успевает он еще поставить машину на ручник. «А вдруг с ним что-то случилось, Джейми?» Тут же обращается к нему она. «С ним все в порядке. Я уверен, что все в порядке». Но собственные слова звучат пустышкой даже для него самого. Едут они молча. Лишь Роммели, поддавшись вперед на своем сиденье, чертыхается каждый раз, когда они наталкиваются на красный свет или какого-нибудь тихохода. И когда они подъезжают к размеченным парковочным местам перед бывшей клиникой Коула, Роммели сразу вытягивает палец. «Вон его машина!» Джейми паркуется по соседству, и оба выходят. БМВ Адама стоит в полном одиночестве. Джейми дергает за ручку. Заперто. Они смотрят в сторону заколоченной клиники. «И ты думаешь, он там?» И прежде чем Джейми успевает остановить ее, Роммели быстро идет к зданию и пробует открыть парадную дверь. Та легко открывается. Она оглядывается на него, затем заходит внутрь. Джейми следует за ней. Он сразу может сказать, что здесь кто-то недавно побывал. Отпечатки ног и грязи, и еще нечто неуловимое, витающее в воздухе. Как будто кто-то потревожил годами скапливавшуюся пыль. Он знает, что им следует быть более осторожными, по крайней мере, надеть бахилы и перчатки. Но сейчас в приоритете у него только Адам. Джейми следует за Ром в комнату с табличкой «Вход воспрещен» на двери. Похоже, она знает, куда идти. И ему остается лишь гадать, что она может сейчас чувствовать. Ведь это место, где работал ее отец, где она играла совсем маленькой девочкой. Но Роммели нигде не останавливается и теперь стоит перед грудой каких-то коробок. Кто-то смахнул пыль с одной из крышек, да и лежит она криво. Но кроме этого, никаких признаков Адама. Роммели молча смотрит на Джейми, а затем выходит в коридор и идет дальше. Зовет Адама по имени. И Джейми молчаливо молит, чтобы кто-нибудь откликнулся на зов. Но в ответ лишь тишина. На ходу он толкает двери. Каждая комната столь же пуста, как и предыдущая. Роммели уже дошла до конца коридора. Пожарная дверь открыта и хлопает на ветру. Она останавливается, уставившись в землю. Указывает на что-то пальцем, когда он подходит к ней. На какое-то темное пятно. Джейми наклоняется к нему, неуверенно протягивая руку. Все еще мокрое. Он выпрямляется, уставившись на красное пятнышко на кончике своего пальца. «Но почему?» — шепчет он почти про себя. «Зачем ему забирать Адама?» Лицо у Роммели бледнеет. «У Адама острый страх перед иглами, Джейми. Почти патологический. Он их просто до ужаса боится». Джейми делает быстрый судорожный вдох. И в то же время рука его тянется к телефону. «Черт!» — лихорадочно бормочет он. «Черт!»